Арль, 1888. Дорогой мой Тео, я получил письмо от Гогена, в котором имеется масса незаслуженных комплиментов, причем он прибавляет, что приедет только в конце месяца. Он был болен и задерживается с отъездом. Что тут поделаешь? Но, в конце концов, неужели это путешествие действительно так утомительно? Ведь его проделывают даже тяжело больные и легочные. Если он приедет, я сердечно ему буду рад. Не приедет тогда, хорошо, его дело. Но разве не ясно или не должно быть ясным, что как раз для того, чтобы себя лучше чувствовать, он должен был бы приехать именно сюда? А он представляется, будто остается там для того, чтобы выздороветь. Вот чепуха. Как бы то ни было, благодарю тебя за 20 франков. В моем счете накупленное я записываю за тобой 25 франков за комод и умывальник. Я купил это за 14 франков и, само собой, оплатил это. Пожалуйста, пришли мне эти 14 франков. Я недолго медлил с покупкой этих вещей, так как хочу быть готовым на тот случай, если Гоген приедет раньше. Посылаю тебе копию с моего ответа на его письмо. Ответ этот несколько льстив. Так как он сейчас еще не едет, я хочу привести все в порядок, для того, чтобы быть готовым принять его в день его прибытия. Я делаю сейчас новую картину в 30 и собираюсь этим вечером начать еще одну, когда зажгут газовое освещение. То, что я сейчас пишу, это опять-таки сад. В эти дни у меня такое впечатление, что я все время трачу деньги. И я удивляюсь, когда каждый день все-таки нахожу их дома. Ах, Господи, как приятно, когда возвращаешься в свой собственный дом, и какие мысли для работы это внушает. Гоген пишет очень любезно, а все-таки не говорит ни одного слова о том, почему он не едет сейчас же. Он говорит, потому что я болен, но чтобы выздороветь, как раз нужно сюда приехать. И этого-то мы и хотим. В конце концов, пусть делает, что хочет. Ответ на письмо Гогена. Дорогой Гоген, спасибо за ваше письмо, которое воистину чересчур уже лестно для меня. Итак, значит, вы не приедете раньше конца этого месяца. Это хорошо, если вы убеждены, что вы в Британии скорее поправитесь, чем здесь. Я не настаиваю, но если выздоровление в Британии не произойдет так скоро, как вы ожидаете, то подумайте, может быть, вы здесь скорее поправитесь. В конце концов, все кончается хорошо в этом прекраснейшем из миров, где мы, по словам замечательного папаши Панглоса, имеем невыразимое счастье пребывать. По этому случаю я нисколько не сомневаюсь, что все кончается к лучшему. Но неужели на самом деле путешествие в Арль так уж утомительно? Как видите, его проделывают даже легочные и больные. Вы же знаете, что ПЛМ... для того и устроен. Или, может быть, вы были серьезнее больны, чем пишете? Вот чего я опасаюсь. Если это так, то напишите мне об этом с полной ясностью или успокойте меня. Однако же вы пишете о делах, говорите о литографиях. Вот мое мнение об этом. То, что мы, вы и я, Бернар, Лаваль, по вечерам будем литографировать, это прекрасно, в этом я уверен. А вот что касается периодической публикации этих литографий, тут я уж не могу вам ничего обещать. Не знаю, достаточно ли я богат для этого. Мне и с живописью работы более чем достаточно. Литографии всегда требуют довольно много денег, даже если не приобретать камни. Может быть, это было бы и не очень дорого, я не хочу этого сказать, но для самой скромной публикации каждый из четверых должен был бы вложить, по крайней мере, 50 франков, а потом, если вы можете, если пожелаете, возразить, я и не собираюсь упрямиться, но просто говорю, что думаю. Я на одной пробе уже приобрел в этом деле небольшой опыт. Слова «а потом», которые я написал, должны выразить, что дело это не пойдет и в публику не проникнет. Мы же должны будем понести расходы. Впрочем, даже в том случае, если нам придется за все это платить, В конце концов, я готов сделать литографии, но никогда не выскажусь за их публикацию, даже в том случае, если это будет без расходов с нашей стороны. Если все это делается за наш счет и для нашего собственного употребления и удовольствия, я, повторяю, готов. Но если у вас другое на уме, я не приму в этом участие, и вам нет никакой надобности мне сообщать, если дело идет о публикации, что это обойдется дешево. Приезжайте же как можно скорее. Получили ли вы мои картины? Постскриптум для Гогена. Если вы не так уж больны, приезжайте, пожалуйста, сейчас. Если же очень больны, то телеграмма и письмо. Постскриптум для Тео. Ты, может быть, сочтешь этот постскриптум очень грубым, но должен же он сказать, да или нет, болен он или нет. Здесь он скорее выздоровеет. Баста.